Бондарчук. Время поджимало. Васек, похожих на Мюнхгаузена, все не было и не было, ему утвердили на эту роль мальчика, который нравился Таланкину. Потом сняли исполнителей всех ролей на пленку и показали пробу худсовету объединения. Утвердили всех, кроме Коростелева. Хорошо бы Коростелева сыграл такой актер, как Сергей Бондарчук. Если уговорите Бондарчука, мы вас запустим. Сценарий мы ему уже послали. Мы вышли с худсовета растерянные и подавленные. Бондарчук, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Тарас Шевченко, Отелло. Нахрена он нам, ругался я. Зря паникуем, подумал, сказал Таланкин. Не станет он сниматься в нашей маленькой простенькой картине. И с этой надеждой мы поехали к Бондарчуку выполнять решение худсовета уговаривать. Бондарчук и его жена Ирина Скопцева встретили нас приветливо, усадили за стол, напоили чаем и угостили заграничным печеньем. Таланкин начал витиевато извиняться, что наш сценарий без нашего ведома послали такому выдающемуся актеру, что мы мечтаем, чтобы Сергей Федорович снимался у нас, но, конечно, прекрасно понимаем, что его не может заинтересовать такая примитивная роль, и что... Почему, перебил его Бондарчук, сценарий мы прочитали, роли понравились, мы с Ирочкой согласны. Я поперхнулся чаем, приехали. Директор совхоза «Ясный берег» Отелло, а деревенская мама Сережи Дездемона. Бондарчук и Скопцева снимались в фильме «Отелло», на нем и поженились. Ну, куда деваться? И мы с Таланкиным соврали, что очень рады. Пока у нас был подготовительный период, фильм Бондарчука «Судьба человека» получил главный приз на московском фестивале, и Бондарчук полетел в Мексику на фестиваль фестивалей представлять свой фильм в Акапульку. А наш фильм мы начали снимать без него. А когда он вернулся в Москву, в Краснодар, где у нас были съемки, пришла телеграмма. В связи с запуском фильма «Тарас Бульба» сниматься в «Сереже» не могу. Понимаю, подвожу, но это мечта жизни. Извините, с уважением, Бондарчук. Мы в панике. Конец сентября, у нас героя нет. Если срочно не найдем, картину закроют. Начали звонить всем, кто мало-мальски подходил на эту роль. Безуспешно, все заняты. Тут пришла вторая телеграмма. В связи с закрытием Тараса Бульбы, если еще нужен, могу прилететь в Краснодар. И Бондарчук прилетел. Энергичный, загорелый, в шикарном заграничном костюме. Я, Таланкин и Ниточкин жили втроем в одном номере, а Бондарчука Цергеладзе поселил в двухкомнатном люксе. Бондарчук приехал один, Скопцева должна была приехать позже. На следующий день снимали сцену. Сережа приносит сломанный велосипед, а Крестелев огорченно говорит: «Да, брат, ловко ты его». Снимаем крупный план Бондарчука. «Да, брат, ловко ты его», — улыбается Бондарчук. «Стоп! Сергей Федорович, здесь Крестелев должен огорчиться». «Угу, давайте». Снимаем второй дубль. «Да, брат, ловко ты его», — опять улыбается Бондарчук. «Сергей Федорович, а попробуйте сказать, это не так весело. Все-таки Коростелев покупал велосипед, потратил деньги, за мальчика обидно». «Угу, давайте». Третий дубль, он снова улыбается. Мы, конечно, предполагали, что с Бондарчуком будет работать трудно, но не знали, что в такой степени. Вечером в тот же день Бондарчук справлял день рождения. Ему исполнилось 39, он в своем люксе угощал нас ухой, которую приготовил сам на кухне гостиничного ресторана. Уха была вкусная. Но я, когда набрался, высказал имениннику все, что о нем думаю. И что снимать его, Бондарчука, нас насильно заставили, что он нам всю картину портит, кто он такой есть. На следующий день в 5:30 утра, как всегда, зазвонил будильник. Мои соседи сели на кроватях и мрачно уставились на меня. Тут же открылась дверь, в комнату вошел Цергеладзе, положил на стол трешку и сказал, что сегодня Бондарчук не снимается, и пусть Таланкин угостит его пивом. А я, чтобы ехал на съемку, снимал детей и близко к Бондарчуку не подходил. Мы понимали, если Бондарчук откажется сниматься, это конец. Вечером возвращаюсь, у входа в гостиницу стоят Таланкин с Бондарчуком. Я кивнул, хотел пройти мимо. «Да, Нелли», — окликнул Бондарчук. «Ужинал?» «Нет». «Пошли в ресторан». За ужином Бондарчук рассказывал про Акапулько, про прозрачное Карибское море, где плавают рыбы удивительной расцветки и дно видно до большой глубины, про то, как индейцы ныряют с высоченной скалы в прибой. А я все ждал, когда он дойдет до дела, начнет со мной разбираться. 21 год ждал. На юбилее, когда Бондарчуку исполнилось 60, я в тосте сказал, что благодарен судьбе за то, что она подарила мне Бондарчука. Что если бы не его органичное чувство образа и не его советы, фильм «Сережа» был бы много хуже, а моя судьба сложилась бы совершенно иначе. «Это был только тост или ты так извинялся?» — спросил Бондарчук, когда я сел. На права близкого друга я сидел рядом с юбиляром. «За что извинился?» «За то, что сказал, что я бездарный и глупый надутый индюк». «Когда я сказал? Кому?» «В Краснодаре, мне». «Надо же, вспомнил». «И тост, и извинился», — сказал я. После ресторана мы поехали к нему и продолжили юбилей в узком кругу на кухне. И Сергей тогда впервые рассказал мне, как он узнал, что получил звание Народного СССР. В фильме «Тарас Шевченко» в 1951 году Бондарчук сыграл главную роль. Фильм имел большой успех. А сам Бондарчук тогда разошелся с первой женой, жить ему было негде, и он ночевал на сцене театра киноактера. Как-то утром зовут его в кабинет директору к телефону. «Здравствуй, Бондарчук», — сказал голос трубки. «Пол-литра поставишь?» «А кто это?» «Василий Сталин беспокоит». «Здравствуйте, поставлю. А за что?» «Приходи к 6 Карагве, узнаешь за что». Бондарчук не очень-то поверил, что звонил сам сын Сталина. Скорее, это был чей-то розыгрыш. Но в Арагве на всякий случай пошел. Его встретили у входа и проводили в отдельный кабинет, где действительно сидели сын Сталина и известный футболист Всеволод Бобров. Василий Сталин положил перед Бондарчуком журнал «Огонек» с портретом Бондарчука в роли Шевченко на обложке. Под портретом подпись «Заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Федорович Бондарчук». Заслуженный деятель зачеркнута ручкой, а сверху написано «Народный артист СССР» и подпись «И Сталин». Пол-литра Бондарчук поставил. Он еще не знал, сколько неприятностей его ждет из-за этой поправки. По правилам, народного СССР давали только после народного РСФСР, а однородного РСФСР только после заслуженного РСФСР. То есть раньше 50 никто этого звания не получал. А Бондарчук народного СССР получил сразу и совсем молодым, ему не было и 30. И сразу завистники, а таких всегда было немало, его возненавидели. До перестройки ненавидели тайно, а после перестройки явно. И не было тогда ни одной статьи, ни одного выступления об отечественном кино, которых бы надо, не поносили Бондарчука. Его, первого нашего обладателя Оскара, даже делегатом на съезд кинематографистов не выбрали. Не попал в число 400 достойных. Бондарчук переживал, но виду не показывал. Тогда им очень помогла Ирина Скопцева, ее поддержка и забота. В начале 90-х актер Арчил Гамиашвили пригласил меня в свой ресторан «Золотой Остап» встречать Новый год. Я позвонил Бондарчуку, поздравил с наступающим и спросил, где они встречают. «Дома», — сказал Бондарчук, — «вот с Ирочкой сидим». Обычно Бондарчуков приглашали на прием в Кремль. Я позвал их в «Золотой Остап». «Сейчас у Ирочки спрошу». И после паузы. «Она хочет». Мы с Галей заехали за Бондарчуком из Копцевой и поехали в «Золотой Остап». Через некоторое время в ресторане появились Федор и Алена, дети Бондарчуков. Очень хорошо мы встретили тот Новый год. Сергея Бондарчука хоронила вся Москва, и фильмы его до сих пор живы и идут по всему миру.